Глава 19. София. Яр, здорово. Артём встаёт из-за стола и делает несколько шагов в направлении Нажинского. В офисе сегодня не встретились, так хоть у тебя дома свидимся. Но мне кажется, Ярослав настроен не так радостно. Даже на его обычно беспристрастном, будто из камня высеченном лице, на котором и мускул не дрогнет, сейчас можно было прочитать не самые положительные эмоции. Он явно не в восторге видеть тут своего зама и со слов самого Артёма друга. «Да уж, та ещё неожиданность», — отвечает ледяным тоном. «А ты по какому поводу заехал, Артём?» «Так мелкого твоего проведать. Он же болеет, ты сам говорил, когда звонил утром». «Не знал, что вы с ним друзья». «Привет, папа». По лестнице со второго этажа сбегает Ромка и приветствует Нажинского хрипловатым, но радостным голосом. «Дядя Артём принёс мне печенье. Он ещё в прошлый раз его приносил. Мне понравилось». «Вот как». Нажинский совсем мрачнеет и тяжёлым взглядом припечатывает сначала своего друга, а потом и зачем-то меня. «Это тебе». Он протягивает Роме меренгованных динозавров на палочке с совершенно безэмоциональным видом. Но Ромка ребёнок, а тут знак внимания от отца. Его буквально захлёстывает радость. «Ух ты, спасибо». Сын берет палочки и восхищенно разглядывает динозавров. «Ты где таких нашел? Какие классные! И вкусные, наверное. Можно сейчас съем?» Я уже хочу сказать, что сначала ему нужно поесть суп, и только потом сладости. Но Нажинский отрезает короткое «можно», после чего Ромка в припрыжку, чуть покашливая, уносится обратно в свою комнату. «И какое печенье любит мой сын? Может, просветишь?» Снова смотрит на Артёма, когда Ромчик скрывается за дверью своей комнаты. В голосе холодная ярость и тихая угроза. Появляется ощущение, что в квартире сразу градусов на 10 холодает, будто кто-то окна распахнул во время стужи. Хочется обхватить себя и растереть ладонями плечи. «Шоколадно-банановая», — говорит Артём, и я чувствую, как из его голоса тоже пропадает лёгкость. «Но ты можешь его спросить, Яр. Мелкий сам тебе все расскажет. Или, к примеру, его мать». «Обязательно спрошу», — кивает Ярослав, едва заметно поджав губы. «Артем, там нужно встречу провести с наладчиками. Оборудование на третьем секторе вторые сутки простаивает. Ты бы поторопился». «Конечно, Яр», — кивает Артем после секундной паузы. «Уже иду». А потом оборачивается ко мне, и взгляд его резко теплеет. «Пока, Сонь. Звони, если что». «Угу». Киваю, все же обхватывая себя за плечи. «Мне сейчас почему-то жутко некомфортно. Мы с Нажинским не семья. Я не обязана не общаться с мужчинами. Тем более Артем его друг. Это не посторонний, которого Нажинский застал у себя дома. Да и мы просто общались. Ничего такого». «Тогда какого черта я чувствую себя так, будто меня поймали на горячем?» Артём обувается, забирает куртку с вешалки и уходит, а Нажинский уставляется своим свинцовым взглядом на меня. «Как ребёнок?» — спрашивает таким тоном, будто обвиняет в чём-то. «Ты сам видел, ему легче. Наверное, вирус лёгкий, быстро справился. Температура небольшая совсем». «Хорошо», — отвечает и замолкает, но продолжает смотреть на меня, будто дыру прожечь пытается. «Кофе?» Предлагаю, чтобы разбить как-то этот вязкий воздух. Все равно себе делать собиралась. Артему тоже сама предложила. «Вот оно, мужское. Женщина не твоя, но попшикать вокруг тестостероном надо». «А не должна была?» Смотрю ему в глаза. Он пришел проведать больного ребенка. Мне нужно было кивнуть, поблагодарить и выпроводить за дверь. И часто он так приходит попроведывать ребенка. Нажинский тоже вперивается взглядом мне в глаза. «Нет. Но иногда подвозит нас до сада по пути в офис. Это плохо?» Выгибаю бровь и складываю руки на груди. «Контролировать меня, Нажинский, у тебя не выйдет». «Странный путь, учитывая, что живет Артем совсем в другой стороне». «Ну, если и так». Пожимаю плечами и отворачиваюсь к кофемашине. Ставлю кружку под сопло. «Что в этом такого? Тем более Артем твой друг. Вот я и подумала, что ничего плохого в том, что он выпьет кофе в твоей квартире, нет». «Дело не в квартире. Я не хочу, чтобы...» «Чтобы что?» Резко поворачиваюсь, сжимая кружку и смотрю на него с вызовом. Нажинский слова не может подобрать. «Чтобы это переросло в нечто большее». «Ну мало ли, что ты хочешь, Ярослав?» Отвечаю ему возмущенно. «Ты приволок нас с Ромой в Москву, угрожая разлучить. Но ты не можешь запретить мне вести личную жизнь. Я сказала, а у самой горло сдавило. То ли от страха, то ли от осознания собственной смелости. И сердце застучало гулко и громко, что мне даже показалось, что Нажинский сейчас услышит этот грохот в моей грудной клетке. «Осторожнее, Соня», — говорит он глухо и делает несколько неспешных шагов ко мне, заложив руки в карманы брюк. Оказывается, ближе, чем это допускает этикет для посторонних друг к другу людей. А я замираю, чуть дыша, будто парализованный его взглядом. «Я многое могу, и это тоже». Спорить не решаюсь, язык присыхает к небу, посылая его подальше про себя, сжимая зубы. И кстати, он забирает у меня из рук чашку с кофе и делает из нее глоток. Раз Роману лучше, значит, будешь меня сопровождать завтра на ужине с партнерами в ресторане. Поиск спутницы для меня — хлопотное дело, а на такие мероприятия неприятно ходить одному. «Да ладно?» — сглатываю. «Поиск спутницы — проблема?» «Не люблю шлюх и охотниц, а ты ни на первое, ни на второе не похожа. К тому же мать моего ребенка, так что подходишь. Деньги я перечислю. Подготовься». «А если я не хочу?» «Мне это вообще-то не нужно, Ярослав». Пытаюсь запоздало отстоять свою свободу решений. «Я же ходил на этот дурацкий праздник в детском саду. И ты пойдешь, Соня. До вечера». Он разворачивается и уходит, захлопнув за собой входную дверь. А я зависаю, пытаясь понять и осознать то, что сейчас только что произошло. И, кстати, зачем он вообще приезжал посреди дня?